В 1159 году ростовцы и суздальцы выгнали своего епископа Леона. Но, по другим известиям, виновником изгнания был князь Андрей Боголюбский, который возвратил потом изгнанного и снова изгнал. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 149, том 2, страница 91. Кроме права рукополагать епископов, митрополит имел право суда и расправы над ними. В 1055 году новгородский епископ Лука Жидята по ложному доносу на него осужден был митрополитом Ефремом и 3 года содержался в Киеве до оправдания. Ростовский епископ Нестор, оклеветанный своими же домашними, лишен был на время епархии митрополитом Константином. Наконец, мы видели поведение митрополита относительно владимирского епископа Феодора. В важных случаях, например, при поставлении Клима Смолятича в митрополиты, также, особенно по поводу ересей и неправых толков, созывались соборы в Киеве. Ереси в описываемое время были: ересь Павликиан или Богомилов, которую пытался распространить на Руси монах Адриан еще в 1004 году. Адриан, заключенный в темницу, отказался от своего учения, но в 1123 году попытка была возобновлена каким-то Дмитром, который, однако, был скоро сослан в заточение. В 1149 году явился в Киев из Константинополя еретик Мартин, изложивший свое учение в особой книге, носившей название «Правда». 7 лет распространял Мартин свое учение в Киеве, успел привлечь на свою сторону не только множество простого народа, но и многих из духовенства, пока, наконец, Киевский собор в 1157 году не осудил его учение. Константинопольский собор подтвердил решение Киевского, и еретик был сожжен в Цареграде. Мы упоминали уже о епископе Леоне, изгнанном ростовцами и суздальцами. В северной летописи под 1159 годом причиной изгнания приводится то, что он разорял священников умножением церквей. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 149. Под 1162 годом тот же летописец говорит о начале ереси Леонтинианской. По его рассказу, епископ Леон не по правде поставился епископом в Суздаль, потому что прежний суздальский епископ Нестор был еще жив. Леон стал учить, что не должно есть мясо в господские праздники, если они случатся в середу или пятницу, ни в Рождество Господне, ни в крещение. По этому случаю был сильный спор пред князем Андреем и всеми людьми. Леона переспорили, но он отправился в Константинополь для решения дела. Здесь оспорил его Адриан, епископ болгарский, пред императором Мануилом. Причем Леон начал было говорить против самого императора, слуги которого ударили Леона в шею и хотели было утопить в реке. Свидетелями всего этого были послы Киевский, Суздальский, Переяславский и Черниговский.